Освобождение Болгарии. К лету 1944 года напряженная обстановка сложилась и в Болгарии, которая считалась суверенным государством. Но на самом деле ее руководство подчинялось диктату из Берлина. Стремительное продвижение Красной Армии позволило патриотам страны усилить вооруженную борьбу за национальное и социальное освобождение страны. В лесах действовали партизанские отряды. Повстанцы нападали на отряды гитлеровцев, взрывали железнодорожные пути, мосты, минировали дороги. Эта борьба не обходилась без жертв. Формально Болгария не участвовала в войне против СССР, но реакционное правительство оказывало Германии всяческую поддержку. Советское правительство неоднократно обращалось к руководству Болгарии с предложением разорвать союз с фашистской Германией, соблюдать нейтралитет. Между тем, в самой Болгарии назревало восстание, ширились забастовки, народ был готов выйти на улицы. Ситуацию подогрело заявление, сделанное советским правительством 5 сентября 1944 года. В нем говорилось, что раз Болгария находится в состоянии войны с СССР, то и СССР со своей стороны находится в состоянии войны с Болгарией. Красная армия готовилась перейти границу Болгарии. В этих условиях главный штаб Народно-освободительной армии назначил дату восстания в Софии на 9 сентября 1944 года. Зная об этом, Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам 3-го Украинского фронта и Черноморскому флоту начать боевые действия за день до выступления, то есть 8 сентября. Болгарская армия к тому времени располагала 22 дивизиями и 7 бригадами, общей численностью 510 тысяч человек. Но непосредственно войскам 3-го Украинского фронта могли противостоять только 4 болгарские дивизии и 2 бригады. Советские войска нацеливались на Бургас и Варну. Их вступление на территорию Болгарии служило бы сигналом всем национальным освободительным силам. 8 сентября передовые отряды советских вооруженных сил вступили на землю Болгарии. Среди них были и морские десантники. Никакого особого сопротивления они не встретили и свободно продвигались вглубь страны. Остановились примерно на расстоянии 110-160 километров от берега. В порты Бургаса и Варны также зашли военные корабли Черноморского флота. Болгарские суда не оказали им никакого сопротивления, а немецкий флот по приказу гитлеровского командования был затоплен. Сами немецкие моряки сдались в плен. 9 сентября 1944 года Ставка дала приказание прекратить движение советских войск в Болгарии. На территории этой страны Красная Армия не вела никаких боевых действий. Освободительная кампания вылилась в дружественный поход советских войск по территории дружественной страны. В большинстве городов и сел советских воинов встречали цветами и хлебом-солью. В этот же день, 9 сентября, в Софии началось вооруженное восстание. Отряды повстанцев арестовали руководителей министерств и ведомств, распустили полицию. Было образовано новое правительство, которое объявило войну фашистской Германии и ее союзнику, хартистской Венгрии. Действующая болгарская армия перешла в оперативное подчинение командующего 3-м Украинским фронтом. В дальнейшем на территории Югославии, Венгрии и Австрии вместе с советскими воинами в течение 7-8 месяцев сражались около 300 тысяч болгарских воинов. 32 тысячи из них погибли или получили ранения. Вступление советских войск в Болгарию позволило народу взять власть в свои руки, принять участие в завершении разгрома гитлеровской Германии.